Глава 12. Sir Alex Ferguson, a knighted champion, so many years the boss, and we adore him. Настанет день, и на Олд Траффорд прозвучит песня, восхваляющая старину Ферги, которого в 1999 году покойная королева Елизавета II посвятила в рыцари. Sir Alex Ferguson, a knighted champion, so many years the boss, and we adore him. Simply the best. United through and through, forever we will be his Red Army. Сноска. Сэр Алекс Фергюсон, чемпион, удостоенный рыцарского звания. Сколько лет он босс, и мы его обожаем. Просто лучший объединитель. Мы всегда будем его Красной Армией. The World Red Army feat Fabian Guernsey. Red in the man. В сезоне 1991-92 года красные впервые в своей истории выиграли Кубок футбольной лиги, вырванный в финале у клуба Nottingham Forest со счетом 1-0. Решающий гол забил Брайан Маклер. Из борьбы за Кубок обладателей Кубков УЕФА команду Манчестер Юнайтед выбил мадридский Атлетико. Сноска. Атлетико Мадрид. Испанский профессиональный футбольный клуб из Мадрида, основанный в 1903 году, является одним из самых титулованных клубов Испании, выступает в Ла-Лиге. Но зато красным удалось вырвать суперкубок УЕФА у югославской Црвеной Звезды. Добавьте к этому второе место в турнирной таблице первого дивизиона с уступкой 4 очков клубу-победителю Лидс Юнайтед, и вам станет ясно все, что вы хотели знать, но боялись спросить. Сноска. Аллюзия на культовый фильм режиссера Вуди Аллена «Все, что вы всегда хотели знать о сексе, но боялись спросить». Everything you always wanted to know about sex, but were afraid to ask. Снятый в 1972 году по мотивам одноименной книги Дэвида Рубена. Всем стало ясно, что красные с их замечательным тренером стоят на пороге грандиозных свершений, а именно победы в чемпионате первого дивизиона. Sir Alex Ferguson, a knighted champion. So many years the boss and we adore him. Simply the best, united through and through. Forever we will be his Red Army. Сам Фергюсон был недоволен тем, что его Красная Армия забивает мало голов. Но, во всяком случае, не столько, сколько хотелось бы взыскательному тренеру. Команде требовался хороший бомбардир, уже состоявшийся как футболист, но еще молодой, у которого лучшие годы впереди. Старина Ферги собирался купить у Саутгемптона их лучшего бомбардира, 22-летнего Алана Ширера. Но того перехватил клуб Blackburn Rovers, принадлежавший стальному магнату Джеку Уокеру. Уокер, не моргнув глазом, выложил за Ширера 3 600 000, и перебить эту ставку Манчестер Юнайтед был не в состоянии. В итоге Фергюсон оставил свой выбор на 23-летнем Дионе Даблине, выступавшем в Кембридж Юнайтед. Сноска. Кембридж Юнайтед. Кембридж Юнайтед Футбол Клаб. Английский профессиональный футбольный клуб из города Кембридж, графства Кембриджшир, основанный в 1912 году. В настоящее время выступает в Лиге 1. Сноска. Blackburn Rovers. Blackburn Rovers Football Club. Английский профессиональный футбольный клуб из города Blackburn, графства Ланкашир. Основанный в 1875 году, стал одним из основателей футбольной лиги Англии. В настоящее время выступает в чемпионшипе. В 80-е годы клуб Cambridge United пережил непростые времена. Пришлось вернуться в 4-й дивизион, из которого с большим трудом недавно удалось выбраться. Но в начале 90-х под руководством талантливого тренера Джона Бека начался новый подъем. Разумеется, на подъеме клубу не очень-то хотелось расставаться со своим наиболее перспективным игроком. Например, в мае 1990 года единственный гол, забитый Даблином в ворота Честерфилда, в финале чемпионата 4-го дивизиона вывел Кембридж Юнайтед в 3-й дивизион. Но у любого соглашения своя цена. Фергюсон был согласен заплатить за Даблина 1 000 000 фунтов. И в августе 1992 года сделка состоялась. Начал Даблин хорошо. Забил на последней минуте в четвертом матче чемпионата победный гол в ворота Саутгемптона. Но 2 сентября, во время игры с Кристал Пэлас, он сломал ногу и выбыл из строя на полгода. К началу следующего сезона Даблин полностью восстановил форму, но тут его начал вытеснять из основного состава Эрик Кантона, о котором будет сказано ниже. В результате за весь сезон Даблин смог принять участие только в 10 играх. В сентябре 1994 года он был продан за 2 миллиона фунтов клубу «Ковентри Сити», где его судьба сложилась благополучнее, и вскоре он стал считаться одним из лучших нападающих премьер-лиги. Если говорить на чистоту, то основная польза от Диона Даблина, забившего 2 гола за 12 отыгранных матчей, заключалась лишь в том, что клубу удалось заработать 1 миллион фунтов на его продаже. Сезон 1992-93 года стал первым сезоном английской премьер-лиги, основанной 20 февраля 1992 года из чисто меркантильных соображений. Ведущим клубам Англии хотелось вырваться из-под душной опеки футбольной ассоциации. В премьер-лиге выступало 22 команды, лучшей из которых стала команда Манчестер Юнайтед, набравшая в чемпионате 84 очка. 24 победы, 6 поражений, 12 ничьих. Впрочем, ничьих могло бы быть меньше, но и так вышло хорошо. Забитые и пропущенные мячи тоже радовали. 67 против 31. Вечный чемпион Ливерпуль в первом чемпионате премьер-лиги оказался всего лишь на 6-м месте. И следующего чемпионского титула ему придется ждать долго. До сезона 2019-20 года, когда старины Ферги уже не будет в Манчестер Юнайтед. Из борьбы за Кубок Англии красных выбил в 5-м раунде Шеффилд. Пусть. Из борьбы за Кубок футбольной лиги их выбила в 3-м раунде Астон Вилла. Пусть. С Кубком УЕФА в том сезоне тоже не сложилось. И дьявол его побери. Тем более, что московскому клубу «Торпедо» красные проиграли после 2 безголевых матчей в серии пенальти. А это же чистейшая воля случая. Но главное достижение заключалось в том, что Манчестер Юнайтед после более чем четвертьвекового перерыва снова был признан официально лучшим футбольным клубом Англии. Фергюсон принял эстафету «Времени» из рук Мэтта Басби, который в следующем году покинул наш бренный мир. «Лерой и мор, виве Лерой!» И на сей раз речь действительно шла о королях. Самых знаменитых, самых лучших тренерах в истории клуба Манчестер Юнайтед. We'll never die, we'll never die, we'll never die, we'll never die. We'll keep the red flag flying high, 'cause Man United will never die. Чистка команды продолжилась и весьма интенсивно, несмотря на то, что из первоначального состава, принятого Фергюсоном в 1986 году, практически никого не осталось. С августа 1992 года по июнь 1993 года команду покинули 11 игроков, и в авангарде уходящих находился Мел Донахи, а на смену им пришло 5, среди которых отдельного упоминания заслуживает нападающий Эрик Даниэль Пьер Кантона, талант которого раскрылся полностью под чутким руководством Фергюсона. Да, старина Ферги мог быть чутким и заботливым, когда этого требовали обстоятельства. У болельщиков Манчестер Юнайтед Кантона заслужил прозвище «Король Эрик», а парни из Манчестера не привыкли бросаться словами, особенно хвалебными. Они скорее предложат тебе проваливать ко всем чертям, чем назовут королем. Но если уж назвали, то этим титулом можно гордиться не меньше, чем рыцарским званием, полученным от монаршей особы. Король Эрик, выигравший с Манчестер Юнайтед 4 чемпионских титула премьер-лиги, пережил 25 января 1995 года в гостевой игре против Кристал Пэлас в рамках чемпионата Англии весьма неприятный инцидент. А если уж говорить на чистоту, стал жертвой публичной провокации. В той игре Кантона заработал удаление после того, как пнул защитника Орлов Ричарда Шоу, схватившего его за футболку. Когда Кантона покидал поле, болельщик Кристал Пэлас Мэтью Симмонс выкрикнул в его адрес оскорбление, на которое король ответил замечательным ударом ногой, нанесенным в прыжке, согласно традициям кунг-фу, а затем добавил тумаков кулаками. Сноска. По версии Кантона, Симмонс сказал ему: «Проваливай обратно в свою Францию, французский ублюдок!» Симмонс же утверждал, что сказал следующее. «Прочь! Убирайся прочь! Пошел вон, Кантона! Ты заслужил хорошую вздрючку!» Драться нехорошо, это факт. Но и оскорблять человека тоже не по-джентльменски, особенно если лично тебе он ничего не сделал. Эта история имела продолжение. Во время состоявшейся после инцидента пресс-конференции журналисты пообещали Кантона, что отныне станут постоянно наблюдать за его поведением. В ответ Кантона произнес фразу, ставшую исторической. «Если чайки летят за траулером, так это только потому, что ждут, когда в море начнут выбрасывать сардины». Несдержанность обошлась Эрику Кантона в 10 тысяч фунтов, 120 часов исправительных работ и дисквалификацию до октября 1995 года. Но резкий всплеск популярности с лихвой окупил эти потери. Англичане уважают искренних парней, способность постоять за себя. Кантона собирался покинуть Англию, но Фергюсон убедил его остаться в команде, и король играл за красных до конца своей игровой карьеры, завершившейся в мае 1997 года на 32-м году жизни. Честно говоря, рановато, но такое решение принял Кантона. Впрочем, лучше уйти раньше, на пике славы, чем опоздать с этим делом. Сезон, в котором красным предстояло стать чемпионами, начался хорошо. В первой игре, состоявшейся 15 августа 1992 года, красные на выезде проиграли команде Шеффилд Юнайтед. Сноска. Шеффилд Юнайтед. Шеффилд Юнайтед Футбол Клаб. Английский профессиональный футбольный клуб из города Шеффилд, графство Саут-Йоркшир, основанный в 1889 году. В настоящее время выступает в чемпионшипе. Традиционным соперником Шеффилд Юнайтед является другой клуб из Шеффилда – Шеффилд Уэнсдей, против которого разыгрывается дерби стального города. Шеффилд известен своим сталелитейным производством. Со счетом 2-1. Обидно начинать сезон с поражения, и вдвойне обидно, когда его наносит относительно слабый соперник. По итогам следующего сезона – клинки. Сноска. Прозвище игроков клуба «Шеффилд Юнайтед», на гербе которого изображены две скрещенные сабли. Оказавшиеся на 20-м месте, выбыли из премьер-лиги в первый дивизион. 19 августа красные со счетом 0-3 проиграли на Олд Траффорд команде «Эвертон», а 22 августа весьма вяло сыграли в ничью с Ипсвичем 1-1. Болельщики недоумевали, и это еще мягко сказано, но на самом деле Манчестер Юнайтед разминался для решительного рывка. 24 августа красные выиграли у Саутгемптона со счетом 1-0, а затем одержали еще 4 победы, в том числе и над Эвертоном, с более лестным счетом 3-0. В дальнейшем поражений будет всего 4, а общий итог окажется следующим. Из 42 матчей чемпионата команда Манчестер Юнайтед выиграет 24, проиграет 6 и 12 сведет в ничью. На 67 забитых мячей придется 31 пропущенный. Красные наберут 84 очка и впервые после 1967 года станут чемпионами Англии. Прочие трофеи в этом сезоне взять не удастся. Но чемпионство важнее всего. 30-летний валиец Марк Хьюз со своими 16 голами, забитыми во всех турнирах сезона, станет лучшим бомбардиром красных. А на втором месте окажется другой валиец – 20-летний Райан Гиггс, забивший 11 голов. Это, конечно, не рекордные 46 голов, забитые Деннисом Лоу в сезоне 1963-64 года, но что есть, то есть. Зато Гиггс во второй раз был признан лучшим молодым футболистом Англии. Брайан Робсон, для которого чемпионский сезон станет 12-м по счету в Манчестер Юнайтед, забьет в нем всего один гол в последнем матче чемпионата с командой Уимблдона. Сноска. Уимблдон. Уимблдон Футбол Клаб. Английский профессиональный футбольный клуб из Лондона, основанный в 1889 году. Был расформирован в 2004 году. Состоявшимся 9 мая 1993 года. На 63-й минуте счет откроет полузащитник Манчестер Юнайтед Пол Инс. На 72-й минуте Робсон забьет еще один мяч, а на 82-й минуте нападающий Дин Ходлсворт забьет ответный гол, но большего банди психов... Сноска. Одно из прозвищ игроков клуба «Уимблдон». Данное за дерзкое их поведение, которое начало проявляться особо ярко со второй половины 80-х годов прошлого века. В той игре добиться не удалось. Гол Робсона не был решающим, поскольку Манчестер Юнайтед стал бы чемпионом и в случае ничейного результата финальной игры. Но последний гол чемпионата, в котором клуб вышел на первое место, это все же немного больше, чем просто гол, не так ли? К чемпионству так и просился в компанию какой-нибудь европейский трофей, но Кубок УЕФА в том сезоне красным завоевать не удалось. В первом раунде, состоявшемся в сентябре 1992 года, они проиграли московскому «Торпедо». Оба матча, и домашний, и гостевой, закончились в ничью, поэтому пришлось определять победителя с помощью 11-метровых, а в этой футбольной лотерее победили москвичи. Многие футбольные деятели выступают против практики послематчевых пенальти, поскольку таким образом выявляется не более сильная, а более удачливая на сегодняшний день команда. Но альтернативы этому способу определения победителей нет. Далеко не всегда турнирный регламент позволяет назначить дополнительные матчи. К тому же они лишают турнир динамичности. Следующий свой европейский трофей – Кубок европейских чемпионов – красные заполучат только в 2008 году. А в турнире Лиги Европы победят только в 2017 году, уже при Жозе Мауриньо. Древнегреческий писатель и историк Ксенофонт в 4 веке до нашей эры сказал, что история развивается по спирали. И это высказывание то и дело подтверждается, но иногда может оказаться неверным. На повторение золотого дубля второй половины 50-х, когда красные становились чемпионами два раза подряд, по итогам сезонов 1955-56 и 1956-57 годов, в начале 90-х никто особо не надеялся. А если надеялся, то держал свои надежды при себе, поскольку в предыдущее десятилетие красные особой стабильности не проявляли. Победные годы чередовались с беспобедными. Но Алекс Фергюсон показал миру, что длительная подготовка дает стабильные результаты. В следующем сезоне красные снова стали чемпионами, и на протяжении 21 лет существования премьер-лиги, пока команду возглавлял Ферги, добились чемпионского титула 13 раз. Сезон 1993-94 года начался с завоевания Суперкубка Англии, который красные 7 августа 1993 года вырвали у Арсенала, победив в серии послематчевых пенальти со счетом 5-4. Многие увидели в этой победе хорошее предзнаменование и не ошиблись. Во втором по счету чемпионате премьер-лиги красные выдали серию из 5 побед и одной ничьей, пока не проиграли команде Челси 11 сентября со счетом 0-1. Затем снова пошли победы, сменяющиеся ничьими, пока 5 марта 1994 года синие не нанесли красным очередное поражение с тем же счетом 0-1. Всего же за сезон Манчестер Юнайтед проиграл 4 матча. Третье поражение красным нанесла команда Blackburn Rovers 2 апреля 1994 года 0-2. А четвертое они потерпели 16 апреля от Уимблдона со счетом 0-1. 27 побед при 4 поражениях и 11 ничьих принесли красным 92 очка и еще один чемпионский титул. В прошлом сезоне очков было набрано меньше – 84, так что нынешнее чемпионство выглядело более основательным. В июле 1993 года Манчестер Юнайтед за 3 750 000 фунтов приобрел у клуба Ноттингем Форест 22-летнего центрального полузащитника Роя Мориса Кина. И это был единственный трансфер перед началом этого сезона. Фергюсон предполагал, что Кин придет на смену 36-летнему Брайану Робсону, который вскоре готовился покинуть клуб, да и завершение его карьеры было не за горами. 18 августа 1993 года в своей дебютной игре против Шеффилд Юнайтед Кин отметился дублем и, можно сказать, обеспечил себе место в основном составе. В 1997 году он принял капитанскую повязку от Эрика Кантона и носил ее до 2005 года, пока не ушел в Селтик. Это было самое впечатляющее проявление самоотверженности, которое я когда-либо видел на футбольном поле, сказал Акини Фергюсон после игры с Ювентусом в полуфинале Лиги чемпионов, когда гол, забитый Роем, принес красным победу. Бегая по всему полю, он сражался так неистово, что скорее умер бы от изнеможения, чем уступил. Он вдохновлял всю команду, сплотив ее вокруг себя. Я гордился знакомством с таким игроком. Играл Кин и впрямь неистово, сочетая неимоверный энтузиазм с отточенной техникой. Единственным его недостатком был излишне жесткий стиль игры, который вообще характерен для ирландского футбола. Сноска. Роджер Кин родился в Корке, втором по величине городе Ирландии, и начал играть в футбол в молодежной команде клуба местного клуба Rockmount. Rockmount Association Football Club. Правда, к 2005 году отношения между Кином и Фергюсоном сильно испортились, и виной тому был дерзкий характер Кина, который позволял себе спорить со стариной Ферги и, более того, публично критиковать стиль его работы и отношение к игрокам. Доставалось от Кина и товарищам по команде. Трения с Фергюсоном, несколько раз наказывавшим Кина за грубость на поле, были и раньше, но в 2005-м они приняли характер конфронтации, и стало ясно, что один должен уйти, чтобы другой мог остаться. Вдобавок, в 2005 году Кин получил очередную травму, отразившуюся на его возможностях, так что расставание с ним прошло без особого сожаления. Оно состоялось 18 ноября 2005 года по обоюдному согласию сторон. Примечательно, что во время прощального матча, прошедшего на Олд Траффорд 9 мая 2006 года, Манчестер Юнайтед играл с Селтиком, в первом тайме Кин играл за Селтик, а во втором – за Юнайтед, который выиграл со счетом 1-0. Но в 1993 году до всего этого было очень далеко, а в рейтинге игроков того сезона Кин занял 16 место с 8 забитыми голами. Всего же он сыграл за красных 326 официальных матчей, в которых забил 33 гола. В среднем по одному голу на 10 игр. В Селтике дела у Кина пошли неважно. Он сыграл за свой новый и последний клуб 10 матчей, забил 1 гол и на этом завершил игровую карьеру. Спустя годы, когда будут выбирать лучших игроков всех времен, он будет входить в эти перечни, сказал Алекс Фергюсон о Кине. Надо отдать старине Ферги должное. Он никогда не шел на поводу у личного и оценивал каждого игрока по его заслугам. Те, кто играл по правилам, установленным Фергюсоном, не имели повода быть недовольными им. В сезоне 1993-94 года красные сумели добавить к чемпионскому титулу Кубок Англии. В финале этого турнира они отомстили клубу Челси за 2 поражения, понесенные в чемпионате, одержав более чем убедительную победу со счетом 4-0. И это при том, что матчи Кубка Англии проводятся на лондонском стадионе Уэмбли, где у болельщиков синих традиционно крепкие позиции. Давным-давно, на заре футбольной эры, кто-то из знатоков предлагал добавлять командам 1 очко за игру на поле соперника. Да, Уэмбли – это не Стэмфорд-Бридж. Но все же для болельщиков Челси этот стадион может считаться своим в тех случаях, когда синие играют с нелондонскими командами. Сноска. Футбольный стадион Стэмфорд-Бридж является домашним стадионом клуба Челси. Так что можно представить, что битва за Кубок Англии завершилась со счетом 5-0 в пользу красных. Аппетит, как говорят французы, приходит во время еды. Сноска. Это фразеологизм явно имеет французское происхождение, но более точно о его авторстве судить трудно. Согласно наиболее распространенной версии, он берет начало из произведения французского писателя Франсуа Рабле 1494-1553. Гаргантюа и Пантагрюэль. Два завоеванных трофея буквально молили о третьем – Кубке футбольной лиги. Но сделать хет-трик, точнее домашний трэбл, красным помешала Астон Вилла, вернувшаяся в высшую лигу в 1988 году. С 1991 по 1994 год тренером Вилланов был Рон Аткинсон. И можно представить, насколько приятно ему было вырвать трофей из рук команды Манчестер Юнайтед. Финальная игра происходила при доминировании Вилланов, которые сразу же захватили инициативу и забили в ворота красных голы на 25-й и 75-й минуте. На 82-й минуте Марк Хьюз забил ответный гол, и можно было надеяться забить еще один, а потом положиться на удачу после матчевых пенальти. Но на 90-й минуте арбитр Кит Купер назначил пенальти на том основании, что мяч, отбитый нападающим Вилланов Делианом Аткинсоном, попал в руку полузащитнику Манчестер Юнайтед Андрею Кончельскису. Третий гол положил конец надеждам красных, и Кубок футбольной лиги ушел к Вилланам. Неприятно, но не смертельно, ведь два главных домашних трофея были у красных, а в придачу еще и Суперкубок 1993-го, который они не уступили Арсеналу. За Суперкубок Англии 1994 года красным пришлось бороться с командой Blackburn Rovers, занявшей второе место в чемпионате Премьер-лиги. В игре, состоявшейся 14 августа 1994 года, красные победили со счетом 2-0. В общем, несмотря на упущенный кубок футбольной лиги, триумф Манчестер Юнайтед был блестящим. Имя клуба не сходило со страниц газет и журналов. Может, и не всегда слава была приятной, ведь о кумирах пишут разное, но в любом случае она работала на клуб, повышая его известность. Если раньше Манчестер Юнайтед был одним из, то теперь он стал самым лучшим. We'll never die, we'll never die, we'll never die, we'll never die. We'll keep the red flag flying high, 'cause Man United will never die. Суперкубок стал единственным трофеем сезона 1994-95 года, хотя на деле его стоит отнести к предыдущему сезону, лидеры которого за него и боролись. Сезон 1994-95 года Манчестер Юнайтед начал с победы над командой Queen's Park Rangers 20 августа 1994 года. Первый гол сезона забил Марк Хьюз в начале второго тайма, а на 69-й минуте Брайан Маклер последовал его примеру, и матч закончился со счетом 2-0. Согласно давней примете, которая на деле срабатывает редко, тот, кто забивает в чемпионате первый гол, становится его лучшим бомбардиром. Не сработала примета и на этот раз. Лучшим бомбардиром красных в том сезоне стал полузащитник Андрей Кончельскис, забивший 15 голов, а на втором месте с 14 голами оказался Эрик Кантона. Глядя на 28-летнего Кантона, никто и предположить не мог, что очень скоро, в мае 1997 года, Кантона завершит свою игровую карьеру. Перед началом сезона в команду красных пришел 24-летний защитник Дэвид Мэй, звезда клуба Blackburn Rovers и воспитанник молодежной академии «Бродяг». Сноска. Одно из прозвищ, основное, игроков клуба Blackburn Rovers, название которого переводится как «Бродяги Блэкберна». В отношении между клубами и их воспитанниками рано или поздно наступает критический момент. Клуб продолжает считать, что игрок, которого клуб вывел на большую футбольную дорогу, обязан хранить вассальную верность, а игрок считает, что он уже выплатил клубу долг с процентами и теперь вправе рассчитывать не на вассальные, а на рыночные ставки. Отыграв в основном составе Blackburn Rovers 6 сезонов, Мэй позволил себе не согласиться с суммой очередного контракта, предложенного Альма-Матер. Сноска. Альма-Матер. В дословном переводе «кормящая мать». Старинное название учебных заведений, преимущественно высших. В наше время употребляется в прежнем смысле для характеристики заведений, в которых человек получил свою специальность. Если в такой момент стороны проявляют готовность к компромиссу, то игрок остается в родном клубе, и лучшим примером подобного взаимопонимания может служить великий футболист Лионель Месси, пришедший в Академию Барселоны в 2000 году и выступавший за клуб до 2021 года. Некоторые столько не живут, как сказал бы Уильям Теккерей. Сноска. Уильям Мейкпис Теккерей. 1811-1863. Английский писатель-сатирик, автор известного романа «Ярмарка тщеславия». У Дэвида Мэя и администрации клуба Blackburn Rovers компромисса не сложилось, и в июле 1994 года Мэй был продан в Манчестер Юнайтед за 1 миллион 200 тысяч фунтов. Фергюсону как раз требовался защитник, способный заменить Пола Паркера, купленного в августе 1991 года у Queen's Park Rangers за 2 миллиона фунтов. Паркер играл хорошо, но рискованно, и потому часто получал травмы, в конечном итоге сказавшиеся на его игровой форме. Мэйя, привыкшего играть в центре, Фергюсон поставил на правый фланг, где играл Паркер. Сведущие люди понимают разницу между игрой в центре и на флангах, а для остальных надо сказать, что смена игрового амплуа далась Мэйю непросто. Но в конечном итоге он справился с этой задачей, и подтверждение тому стала сложенная в его честь кричалка. «David May Superstar got more medals than Shearer». Сноска. «David May Суперзвезда получил больше медалей, чем Shearer». Приятно, когда в честь тебя народ слагает песни. Пусть и короткие, и втройне приятнее, когда тебя сравнивают с рекордсменом премьер-лиги, забившим в рамках чемпионата 260 мячей. Болельщики все знают и все помнят. Если, конечно, это настоящие болельщики. Алан Ширер прошел мимо Манчестер Юнайтед не по своей вине, но стал у болельщиков красных чем-то вроде притчи во языцах. Сноска. В оригинале использовано английское выражение «talk of the town», то, о чем говорит весь город. Они сравнивали успешных игроков Манчестер Юнайтед с Ширером, находили у него множество преимуществ и сходились на том, что, лишившись Алана, их любимый клуб ничего не потерял, хотя на самом деле это было не так. В командах красных Ширер бы пришелся к месту, да не сложилось. Что же касается Дэвида Мэя, то он пробудет в Манчестер Юнайтед до 2003 года. Один год на правах аренды отыграет за клуб Хеддерсфилд Таун, а за красных сыграет 85 матчей, в которых забьет 6 голов. Почему так мало? Ответ простой – травмы. Подобно Полу Паркеру, Мэй больше думал о победе, нежели о собственной безопасности. Подобный героизм можно только приветствовать, но героям приходится выбывать из строя чаще тех, кто играет осторожно. Нельзя сказать, что в сезоне 1994-95 года красные расслабились. Нет, команда Манчестер Юнайтед продолжала выступать уверенно, по-чемпионски. Январский скандал 1995 года, вызванный конфликтом между Эриком Кантона и болельщиком Кристал Пэлас Мэтью Симмонсом, привел к 8-месячной дисквалификации одного из лучших игроков команды. Но старина Ферги, словно чувствуя неладное, успел приобрести во время зимнего трансферного окна у клуба Ньюкасл Юнайтед 23-летнего нападающего Эндрю Энди Коула. Стоимость трансфера стала рекордной для того времени. За Коула сороки получили 6 миллионов фунтов и полузащитника Кита Гелеспи в придачу. Весьма неплохо, надо признать, полузащитника, считавшегося одним из лучших игроков североирландской сборной. Коул сразу же показал себя, забив в оставшейся половине сезона 12 голов и сделал пентатрик в игре с командой Ipswich Town, состоявшийся 4 марта 1995 года. Всего же в той игре красные забили синим. Сноска. Одно из прозвищ игроков клуба Ipswich Town. 9 мячей и не пропустили в свои ворота ни одного. Энди Коул сыграл за Манчестер Юнайтед 195 матчей и забил 93 гола. С начала 2002 года он стал выступать за Blackburn Rovers, поскольку из Манчестер Юнайтед его выжил нидерландский нападающий Руд ван Нистелрой. В сезоне 1994-95 года Blackburn Rovers шел к чемпионскому титулу рядом с Манчестер Юнайтед. Голова в голову, как сказали бы любители скачек. Борьба за чемпионский титул шла до последнего тура, в котором Blackburn проиграл Ливерпулю. Красным для победы в турнире нужно было выиграть 14 мая 1995 года у West Ham United. Но встреча закончилась в ничью 1-1, и Blackburn Rovers стал чемпионом премьер-лиги, имея на одно очко больше Манчестер Юнайтед. 89 против 88. Можно сказать, что чемпионский титул буквально увели из-под носа красных. С Кубком Англии в том сезоне тоже не сложилось. В финале команда Манчестер Юнайтед проиграла команде Эвертон со счетом 1-0. В той игре инициатива принадлежала красным, а удача улыбнулась их соперникам, которым все же удалось забить один мяч и не пропустить в свои ворота ни одного. Из борьбы за Кубок футбольной лиги красные выбыли в третьем раунде, проиграв команде Ньюкасл Юнайтед со счетом 2-0. а в Лиге чемпионов УЕФА не прошли дальше группового этапа. Впервые за 6 лет красные завершили сезон без трофеев, имея в утешении только Суперкубок 1994 года. Разумеется, болельщики были разочарованы. Но не очень уж сильно, поскольку в двух главных турнирах их команда дошла до финала и проиграла не столько по причине своей слабости, сколько по воле случая. Неурожайный сезон стал дебютным в основном составе для 18-летнего полузащитника Дэвида Бекхэма и еще троих воспитанников клубной академии – верного принца Пола Скоулза. Сноска. Английский футболист Пол Эрон Скоулз всю свою игровую карьеру провел в клубе Манчестер Юнайтед. Болельщики и журналисты прозвали его «Рыжим принцем», имея в виду его ключевую роль в команде. Отсюда и верный принц. И братьев Невилл, Гарри и Филиппа, игравших в защите. А перед началом следующего сезона команду красных покинули такие профи, как Марк Хьюз, Пол Инс, Андрей Кончельскис и вратарь Гарри Уолш. Годом ранее Манчестер Юнайтед расстался с Брайаном Робсоном, Ли Мартином, полузащитником Майком Филаном и защитником-универсалом Клейтоном Блэкмором. Алекс Фергюсон постоянно тасовал игроков в своей команде, стараясь добиться наилучшей комбинации, и все время держал руку на пульсе. Он может безумно нравиться тебе до тех пор, пока заинтересован в тебе, но когда этот интерес проходит, ты чувствуешь себя младенцем, выброшенным из колыбели, сказал один из игроков, имевших дело с Фергюсоном в самом начале его карьеры. От игроков можно часто слышать сентенции на тему «Я отдал клубу, тренеру, свои лучшие годы и от меня поспешили избавиться, когда сочли, что я стал играть хуже». Это спекуляция на чувствах, иначе и не скажешь, находит отклик в сердцах людей, не склонных вникать в суть событий. Сотрудничество игрока и клуба является разновидностью трудового контракта. Из-за отданные клубу годы игрок получает указанную в контракте плату, так что никто никому ничего не остается должен. Если тебя в честном соперничестве вытесняет конкурент или ты уже не можешь играть так, как прежде, то предъявлять претензии можно только к самому себе. Разве не так? Упрекать Фергюсона в черствости или коварстве, случалось и такое, неправильно. Он старался, чтобы команда клуба Манчестер Юнайтед была лучшей из лучших и делал для этого все возможное. В сезоне 1995-96 года красные полностью реабилитировались, выиграв Премьер-лигу и Кубок Англии. Манчестер Юнайтед стал первым английским клубом, которому удалось дважды сделать подобный дубль. Примечательно, что дубль сделала обновленная команда, в которой многих ушедших профи заменили молодые выпускники клубной академии. Ставка на молодежь продолжала оправдывать себя. Правда, лучшим бомбардиром того сезона стал старичок Эрик Кантона, у которого в начале октября закончился 9-месячный срок дисквалификации. «По месяцу за каждый нанесенный удар», — шутили болельщики. Во всех турнирах король Эрик забил 19 голов, самым важным из которых стал победный гол, забитый в ворота Ливерпуля в финале Кубка Англии 11 мая 1996 года. До 85-й минуты ничьи ворота так и не оказались распечатанными. Дело шло к серии пенальти, но мощный и точный удар Кантона, нанесенный в сложном положении, королю Эрику пришлось отступить перед летящим на него мячом, чтобы ударить как следует. Решил исход матча и судьбу Кубка Англии. А в решающей игре чемпионата с командой клуба Миддлсбро, состоявшейся 5 мая, голы забили Дэвид Мэй, Энди Коул и Райан Гиггс. Кстати говоря, в составе команды Миддлсбро с 1994 года играл Брайан Робсон, одновременно выступавший в амплуа тренера. Правда, в той финальной встрече он не участвовал. В турнире Кубка футбольной лиги Манчестер Юнайтед традиционно выставлял резервистов и молодых игроков. Ведь теневому составу тоже нужно участвовать в турнирах. Однако в победном сезоне 1995-96 года молодежь сплоховала, вылетев из турнира в самом начале, проиграв с общим счетом 4-3 такому относительно слабому сопернику, как команда клуба Йорк-Сити. Сноска. Йорк-Сити. York City Football Club – английский профессиональный футбольный клуб из города Йорк, графства Норт-Йоркшир. основанный в 1922 году. В настоящее время выступает в Национальной лиге, пятом дивизионе английской системы футбольных лиг, главным достижением которого были два сезона 1993-94 и 1994-95 годов, проведенные во втором дивизионе. Пришлось делать выводы. Что же касается борьбы за Кубок УЕФА, который в том сезоне достался мюнхенской Баварии? Сноска. Бавария. Немецкий профессиональный футбольный клуб из Мюнхена, основанный в 1900 году, является самым титулованным клубом Германии и одним из самых титулованных клубов мира. Бавария занимает третье место в рейтинге лучших футбольных клубов 20 века по версии FIFA, выступает в Бундеслиге, футбольной федеральной лиге, в высшем дивизионе в системе германских футбольных лиг. То в первом раунде турнира Манчестер Юнайтед неожиданно уступил волгоградскому Ротору. Причем по правилу выездного гола. 12 сентября 1995 года в Волгограде команды сыграли в нулевую ничью. А ответный матч, состоявшийся на Олд Траффорд 26 сентября, закончился со счетом 2-2. Сложись расклад по местам, иначе во второй раунд могли бы выйти красные, а так им пришлось выбыть из турнира. В следующем сезоне Манчестер Юнайтед в четвертый раз стал чемпионом Премьер-лиги и в 11-й раз чемпионом Англии. Других трофеев завоевать не удалось. В конце сезона команду красных покинул Эрик Кантона, на замену которому у Тоттенхэма был куплен 31-летний нападающий Эдвард Тедди Шерингем. При наличии в команде Энди Коула и Тедди Шерингема приобретение в августе 1998 года за 12 миллионов 600 тысяч фунтов лучшего бомбардира Астон Виллы Дуайта Йорка могло показаться странным, но оно полностью укладывалось в фирменный стиль Алекса Фергюсона, суть которого можно выразить словами «лучшее никогда не бывает лишним». «За дюжину лет узнаешь и жену, и короля», гласит старинная шотландская пословица, служащая одним из объяснений того, почему шотландцы столь неторопливы в суждениях. За дюжину лет, проведенных в Манчестер Юнайтед, Алекс Фергюсон превратил клуб, занимавший 21 место в турнирной таблице чемпионата, так было на момент прихода Ферги, в хронического чемпиона, элитарный английский футбольный клуб. Ливерпуль был надолго сброшен с долбанного насеста. После 1990 года другие красные станут чемпионами только в 2020 году. В 1998 году невозможно было представить клуб Манчестер Юнайтед без Алекса Фергюсона, который в следующем году получит от королевы Елизаветы II титул рыцаря-бакалавра. Сноска. Рыцарь-бакалавр. Титул человека, посвященного британским монархам в рыцаре, но не входящего в рыцарские ордена королевства. Рыцарь-бакалавр имеет право на титулование «сэр». Сэр Алекс Фергюсон, a knighted champion. So many years, the boss, and we adore him. Могли ли вы работать тренером где-то еще, кроме Манчестер Юнайтед? Спросит Фергюсона в октябре 2013 года американский телеведущий Чарли Роуз. Вы бы не перешли ни в какой другой клуб, несмотря на любые предложения? Или же просто так сложились обстоятельства, что вам пришлось надолго остаться в одном клубе? За время моей карьеры в Манчестер Юнайтед я получил пару действительно серьезных предложений, ответил Фергюсон. Но я всегда задавался одним и тем же вопросом. Зачем мне покидать мой клуб? Где я смогу найти больший вызов? Относительно вызовов могу сказать следующее. Когда вы поднимаете свой первый трофей, вы не можете жить всю дальнейшую жизнь только этим воспоминанием. По крайней мере, в Манчестер Юнайтед это не срабатывает. Здесь вам нужно сразу же начинать стараться выиграть следующий трофей. И это есть не что иное, как постоянный, никогда не заканчивающийся вызов. В итоге серия побед даст тебе менталитет победителя. Каждый раз, когда мы становились чемпионами, мы отмечали это событие всю ночь. Но затем для меня наступал новый день, и я уже начинал думать о том, в каком направлении двигаться дальше. Поэтому, когда другие клубы предлагали мне работу, я всякий раз спрашивал себя, разве там я получу больший вызов, чем здесь? У меня был выбор продолжать создавать историю Манчестер Юнайтед или начинать все сначала в другом клубе, То есть, по сути, возвращаться к тому моменту, когда я впервые появился на Олд Траффорд. В 1999 году, когда вы добились неслыханного успеха, выиграв все три главных трофея, вплоть до последних минут финального матча Лиги Чемпионов, ничто не говорило о том, что вы победите, продолжает Роуз. Но ваш помощник после рассказал, что вы ни на секунду не теряли веру в победу и были уверены, что станете чемпионами, даже когда проигрывали. То, что мы забили эти свои голы на последних секундах, не было случайным явлением, скажет Фергюсон. То было проявление характера команды. Мы не раз доказывали это в прошедшем сезоне, выигрывая матчи, которые начинались с пропущенного гола, так что это точно не случайность. Другое дело, что при этом нужна не только вера в команду, но и немного удачи. Иногда не знаешь, когда это случится или как это случится, но точно знаешь, что это случится.